имени того или иного персонажа. Она смело защищает свои авторские права перед мужем и перед издательством. В 1863 году она добивается для себя нового преимущества, начав писать все свои романы под авансы издательства. Не каждому писателю XIX века удавалось подписать такой контракт, свидетельствующий о ее возрастающей славе во Франции. С другой стороны, и Софи умела быть благодарной, навсегда оставшись верной издательскому дому Ашет, который она, несмотря на все их разногласия, любила, принеся ему славу и прибыль. Она отдает ему право собственности на публикацию некоторых произведений после своей смерти. Успех этого непростого, но плодотворного сотрудничества превзошел все ожидания. Книги распродавались сотнями миллионов экземпляров. Она становится известной, а новые сказки феи, проиллюстрированные Гюставом Доре, определили ее дальнейшую судьбу. Она положила начало жанру детского рассказа, доказав, что литература для детей — это не менее серьезно, чем романы для взрослых. Она не хочет копировать Шарля Перро или братьев Гримм. Скорее, ее начинают копировать в мире. «Алиса в стране чудес» появилась намного позже новых сказок феи «Мадам де Сигюр». Она преподносит свой собственный неповторимый стиль. Ее интересно читать и детям, и взрослым. Персонажи ее историй — крошка Софи, маленькие феи, ослики и рыбки — живут не в сказочных королевствах, но в реальной жизни, рядом с ее детьми и внуками. Кстати, она уже готовилась стать прабабушкой. Простая и строгая манера повествования придает особую красоту творческому почерку писательницы. Ее сказки — это истории, рассказанные самими детьми, которые не думают об эпитетах, обсуждая с родителями свои радости или горести. Ей удалось передать неповторимую детскую непосредственность, утраченную взрослыми. Начиная ее читать, возникает ощущение, что это наши собственные истории из детства, наши проказы и наши маленькие хитрости. В 1860 году состояние здоровья Эжена неожиданно ухудшилось. Первые признаки болезни никого не насторожили, кроме него самого. Страх перед неизвестным впервые подтолкнул 62-летнего графа к дому. Он, который так долго оставался безразличен к проблемам многодетной семьи, неожиданно смягчился, мог без особого повода расплакаться. По утрам нежился, как ребенок, в постели, в ожидании, когда Софи зайдет в его комнату. Но она, разговаривая с ним, не слышит его, и, глядя на него, не видит его. Софи слишком привыкла к своему одиночеству. Авторитарный и требовательный по отношению к другим, самому себе он прощал все. Этого она не могла ему простить, и она не собиралась жертвовать своей свободой ради человека, который никогда не жертвовал своими интересами ради нее и детей. Как когда-то он прятался от нее в своем кабинете, сейчас она сама с нетерпением ждала того момента, когда сможет уединиться и начать писать. Он более не попадает в ее поле зрения. Тот, кого она так любила, когда выходила замуж, по которому плакала, когда ей исполнилось 30, которого она стала презирать в 40, стал сейчас ей абсолютно безразличен. По-прежнему статный и галантный, он продолжал строить из себя важного сеньора. Оказавшись с возрастом без друзей и публики, он начинает играть эту же роль в семье, с детьми, не подозревая, что становится смешным рядом со старшим сыном епископом, рядом с другим сыном сенатором, рядом с зятем министром и женой, превратившейся в знаменитую рассказчицу. Он уже забыл о том, как стеснялся в молодости ее русского происхождения. Сейчас он все чаще повторял ей, что гордится ею, а точнее, все больше нуждался в ней. И чем больше он тянулся к ней, тем сильнее она отталкивала его от себя. Он уже не был молод и красив, чтобы возродить ее любовь. Она достаточно страдала в жизни от его эгоизма. И если бы она смогла понять этот взгляд, полный безразличия 40 лет назад, она никогда не вышла бы за него замуж. Как она рада, что дети не похожи на него. По мере того, как взрослели дети и внуки, подрастали и ее литературные персонажи, превратившись из несмышленышей в молодых людей со своими новыми проблемами. Новая идея захватывает ее, и появляется следующий цикл романов для взрослых, где, наконец-то, она реализовалась как женщина и счастливая жена. то, о чем она мечтала,